кала, ні двора, зіпу не весь пожиток. Ей, живи, не тужи, умреш не в убыток. Ей, живи, не тужи, умреш не в убыток. Рожь стоит по бокам, отдает поклоны. Ей, присвистни, бабыль, слушай лес зеленый. Уж ты плачь, ли не плачь, слез никто не видит. Арабей, загорюй, курица обидит. Арабей, загорюй, курица обидит. Уж ты сыт, ли не сыт, печаль не вдавайся. Причешись, распахнись, шути, улыбайся. Шути, улыбайся.